С тех пор ты уразумела, что означает каждая молитва на норвежском языке. Но, может быть, ты их забыла? Разве ты забыла, как твой отец наставлял, любил и почитал тебя? И какой он оказал почет тому человеку, перед которым ты так боишься склониться ныне? Разве ты забыла, какое почетное пиршество устроил он когда-то в вашу честь? А вы сбежали из его усадьбы, точно два вора, украв достоинство и честь Лавранса, сына Бьергюльфа. Кристин, рыдая, закрыла лицо руками. Вспомни еще, Кристин. Разве он потребовал от вас, чтобы вы пали перед ним на колени, прежде чем он снова раскроет вам свои родительские объятия? Так неужто ты считаешь слишком тяжким испытанием для твоей гордыни, коли тебе придется склониться перед человеком, перед которым ты согрешила, может быть, меньше, чем перед твоим отцом? Иисусе! Кристин заливалась горькими, отчаянными слезами. «Иисусе, умилосердись надо мной! Я вижу, ты еще не забыла имя того, чьим заповедям отец твой старался следовать всю свою жизнь, и кому он служил, как верный рыцарь!» Священник дотронулся рукой до маленького распятия, висевшего над его головой. Непорочный Сын Божий принял смерть на кресте, чтобы искупить все, в чем мы прегрешили против Него. А теперь иди домой, Кристин, и хорошенько размысли над тем, что я тебе сказал, — заключил отец Эрик, когда она немного облегчила свое горе слезами. Но в эти же самые дни с юга задул сильный ветер, разыгралась буря, ненастье, и хлынули потоки проливного дождя. Дело доходило до того, что в иные часы люди не осмеливались высунуть носа даже во двор. Ураган бушевал с такой силой, что, казалось, подхватит тебя и понесет над крышами. По дорогам в поселке нельзя было ни пройти, ни проехать. Водополье началось так внезапно, что обитатели усадеб, расположенных в самых опасных местах поблизости от реки, покинули свои дома. Большую часть своего добра Кристин приказала снести в верхнее жилье нового стабюра, а скот отец Эрик разрешил загнать в его весенний хлев. Этот хлев, принадлежавший хозяевам Йорюнгорда, находился на противоположном берегу реки. Тяжелое это было дело — перегонять скот в такую страшную непогоду. На лугах точно растопленное масло лежал талый снег, а животные совсем обессилели после суровой зимы. У двух лучших бычков то и дело на ходу подламывались ноги, как хрупкие соломинки. В тот самый день, когда обитатели Йорюнгорда перегоняли скот, в усадьбу нежданно-негаданно пришел Симон Дарр с четырьмя работниками. Они явились на подмогу. Под проливным дождем, среди воя ветра и всей этой возни с коровами, которых приходилось поддерживать, и овцами, которых приходилось переносить на руках, ни он, ни она не могли урвать ни мгновения для разговора, да и человеческий голос терялся в этом невообразимом шуме. Но под вечер, когда они вернулись в Йорюнгорд и расселись по скамьям, каждому, кто потрудился в этот день, было необходимо подкрепиться глотком горячего пива, Симону все-таки удалось сказать Кристин несколько слов. Он предложил ей перебраться в Формо с детьми и женщинами, а он и двое его людей останутся с Ульвом и с работниками. Кристин поблагодарила, но сказала, что никуда не тронется из дому. Лавранса и Мюнана она отправила в Ульфсволд, а Яртруд переселилась к отцу Сюльмюнду. В последнее время она очень сдружилась с его сестрой. Симон сказал: «Люди дивятся, Кристин, что ты и сестра твоя совсем перестали навещать друг друга. Рамборг опечалится, если я ворочусь в форму без тебя». «Я знаю, что люди дивятся этому», — ответила женщина. «Но еще больше удивились бы они, если бы мы покинули усадьбу. и отправились гостить к моей сестре в то время, когда супруг мой в отлучке. Ведь люди знают, что между вами вышла ссора». Симон не стал больше настаивать и вскоре распростился и ушел вместе с своими работниками. К празднику Вознесения непогода разыгралась еще пуще, а на той же неделе во вторник по усадьбам северной части поселка пронесся слух, будто разбушевавшаяся вода в ущелье речки Роста смыла мост, которым жители пользовались, когда перебирались на Саттер-Фьовринген. Стали опасаться за судьбу большого моста к югу от церкви. Он был сколочен из самых прочных и надежных балок, образовывавших посредине высокую арку, и опирался на толстые сваи, укрепленные глубоко в земле под водой. Но теперь вода покрыла мост у береговых устоев, а под пролетом моста скопилась груда всевозможных обломков, принесенных течением с севера. Логин затопил луга по обе стороны своего русла, и в Йорюнгорде в одном месте вода залила пашни и подошла почти к самым надворным строениям. Там, где прежде были луга, образовался залив, из которого маленькими островками торчали крыши кузни и верхушки деревьев. От авинов на островах не осталось и следа. В этот день лишь немногие из жителей с восточного берега реки явились в церковь. Они боялись, что если течение разрушит большой мост, им уже не попасть в свои дома. Но на другом берегу, неподалеку от Авина, принадлежавшего Леугарбру, на склоне холма, который защищал немного от порывов ветра, в минуты прояснения между снежными зарядами, можно было разглядеть темную массу людей. По поселку прошел слух, будто отец Эйрик объявил, что он пронесет крест по мосту на восточный берег реки, даже если никто не решится следовать за ним. Как раз в тот момент, когда процессия вышла из церкви, налетел ураганный порыв ветра со снегом. Воздух прорезывали косые полосы дождя и снега. Лишь в редкие мгновения взору вдруг открывался поселок, маленький кусочек черного озера, на том месте, где прежде лежали луга. Лохматые тучи, ползущие вдоль каменистых круч, и леса, языками поднимавшиеся вверх по склонам на теме горы, в самом поднебесье среди гряды облаков. Воздух был пронизан плеском воды, то стихавшим, то усиливавшимся, шумом леса и завыванием ветра. Порой все это сливалось в общий глухой рокот, повторенный эхом в горах и усиленный грохотом снежных обвалов. Свечи задуло сразу, едва только их вынесли из церковной галереи. В этот день юноши надели на себя белые одежды мальчиков-певчих. Ветер срывал с них это облачение. Юноши вместе несли одну хоругвь, поддерживая полотнище, чтобы буря не разорвала его в клочья. И все участники процессии, подавшись с телом вперед, спускались вниз по холму навстречу ветру. И по временам, перекрывая дикий рев непогоды, звучал вдруг могучий голос отца Эйрика. Священник шаг за шагом пробивался вперед сквозь бурю и пел: «Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. И так познаем, будем стремиться познать Господа. Аллилуйя! Аллилуйя!» Кристин, как и все остальные женщины, остановилась, когда крестный ход достиг того места, где река затопила дорогу. Но молодые люди в белом, дьяконы и священники, вступили на мост. Почти все мужчины двинулись вслед за ними. Вода доходила им до колен. Мост скрипел и сотрясался, и вдруг женщины увидели, что с севера потоки воды несут к мосту целый дом. Он крутился и вертелся в водовороте, но течение неотвратимо влекло его к мосту. Дом был наполовину разрушен, бревна торчали во все стороны, но все-таки кое-как держались вместе. Хозяйка Ульфсволда, громко застонав, прижалась к Кристин. Среди певчих находились двое подростков, младших братьев ее мужа. Кристин беззвучно кричала, взывая к Деве Марии, и, напрягая зрение, вглядывалась в толпу на мосту, различая среди мужчин, державших хоругвь, фигуру Нокве в белой одежде. И хотя все звуки тонули в грохоте бури, женщинам казалось, будто они слышат вдалеке глубокий голос отца Эрика.